Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», прысвечаная Вялікай Айчыннай вайне. А цяпер падарожжа свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў вёску Ліпнішкі і Вейскага раёну. Ліпнішках на Айвейшчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тае вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышыкаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць. Зрабілі ў цэнтра, шо там, туалет. Крочы ў бока цэнтра. Прама на вуліцы гоніць стата кароў спадарня Алена Русакевіч. Гутрым на хаду. Месяц упасём. 33 каровы. 100 было, кады 2. Старыкі адміраюць, маладыя не хочуць. 58-гадовая спадарыня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы. Як наша вуліца вільнічная, пашлі ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дражаць цяжка, трэба каждага наняць. У агародзе толькі там пасадзіш, што 12 накапаеш і до. Хапае? Да. Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоў ты. Мужыка забралі, хаджу малюся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі ляннай мякіны для бяды. У вернікаў Ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, аднак, засталося паводле іх жадання імша па-польску. Для дзяцей адкрылася нядзельная школа, таксама беларускамоўная. Не тот, што Кшыштал быў. Паляк? Да, а этот харошы ўсё. Па-беларуску там 2. Юры, а другі Андрэй. Сарака двухгадовую Тэрэсу ўбачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой. Вы кажаце, колькі у вас? 200, я сторажам. Мо тартарысты тоже, 500. А што, это заработкі? Они, была вялікая беспрацоўна. Ну, цяпер тоже сама. Закрылі наш пластмасовы цэх. Там дзе-то 25 чалавек. Ну, што? Ідзіце, людзі, куда хочаце. Бальніцу вас закрылі. Дзе на людзям лячыцца? 25 мільёнаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільёнаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно акошка не згніўшы. Чи есть, там нема мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць ўсё. Уколы нема, дзе ночы прыняць врача, нема ў Ліпнішку баязі, і наездам даже не знаем, калі не прыязджаюць. Ці адных маладых людзей, яны ж сем'я маюць, што дзецям бальніца не надо. Апошнія словы належаць спадарні прэміі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся ў мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншчыны. Я спытаю, як абжываліся. Ўсё клеілі абоі, патолкі не абдзеланы. Хлебчык, я гляжу, каровы не паставіш. Сумы не дзяржа. Колькі зарабляеце? Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получалі па 280. Прыехалі ад горшага да не надта горшага, да? Да, так. То, што паталерку любіце глядзець? Я больш НТВ люблю, музыкальную праграму. Мужык любіць эту праграму глядзець беларуска Белсад. Браты Карабковы утрох жывуць на іншай ускраіне заходняга. Усе жылаводы, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі. А яны сіроты засталіся. Іх бацькі паміралі. Ім было па 8, па 10 гадоў. Яго ў вас могуць забраць, калгас? Не, не заберуць. Мне стаж работы. 15 год. І колькі ў месяц плаціць? Слаба. За квартиру заплацілі прадукты. Я получаю за стаж 290 тысяч. Ну як пражыць? Купляем сало, чы на базаржэзам. Чо раз'ездам? Бульбулі не садзіць? Сало, бульбулі капалі. Чо стараемся, каб у нас было толкова. Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму спадарыня Масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае. Паліцу, прафукалі, то прафукалі. приехали, проводили много собраний, вызывали районные службы. Нас не прислушали. По Будованову целая улица колхозная. На школу хоть похвастайся. 5 лет тому там школьники в дыму сидели. Построили новую. Природный газ, теплота, компьютеры. Всех пенсионеров обеспечили на зиму топливом. Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка розповідає про свою поїздку у вёску Ліпнішки Івейського району. Чотири роки тому у повному розвалі була тутешая районного масштабу сільгастехніка. 150 кіровців, що повинні були обслуговувати 11 господарок, сиділи по хатах без праці. Тепер тут по 22 трактори да грузовики. А недавно набили 3 нові мази. Это хвалится новый директор, господар Франц Розум. Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райагропромснаб. Получилось ОАО «Июльская сельхозтехника». И техники больше сравнали это в кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50, с расчетами задолженность. Сколько зараз колгасов? Перед вами. Больше 5 миллиардов колгасы должны. Как это на зарплате рабочих отбивается? Ну, 1.5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуроплате, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат. Короткое резюме с энергетика Дмитра Крутова, який походил со мной по вёсце. Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёсце. Более молоді стало з'їжджати. То значить одно предприємство, яке тут працює, де люди бояться стратити, навіть говорить завищені заробітки. А тепер про тое, чого, як ти казали, жить стало лепей, жить стало веселей. У Ліпнішка каля 4 года тому открылося перше приватне предприємство з загадковою назвою «Ромакс». Я тут же попросив розшифрувати назву засновальника фірми Іосифа Ромука, чий син тепер її керує. Фамилия Ромук наш, а в его родился в то время сын Максим. Фирма вырабатывает 14 видов сурветок прибиральную паперу, которые распаўсюджваюцца по всей стране. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду по шумному цеху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі. Далі. Ромук? У вас все Ромаксы. Работаем по 160, мы получали, а тут целый працовный день работаем. Ведаем за что. 22-годовый Андрей Барташевич одразу после школы 3 года працует мотальщиком паперы. Как не было этого предприемства, Зливнишек уехал бы? Другую работу искал бы. Да у вас это нет, за копейки работаешь. А кольки тут? 500. Уже Зливнишек не съедешь. Ну да. До гутарки с основальником Ромакса с подаром Ромуком долучается еще недавно головная бухгалтерка Эвелина Прыма. Даем уже продукцию на 3 миллиарда до конца года. Да. Прибыток у нас 240 миллионов у нас за 9 месяцев. По 9-му декрету мы не платим налог на прибыль. По 90 миллионов отдается государство на развитие за то, что у нас молодые работают. Самое главное в селе. У нас 25-30-35. Самые незанятые люди. Какие не мают профессии, шесть. Мы их тут обучаем. Станок же китайский, польский, российский. Пожалуйста. Управлением сейчас. Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете. Женщин, молодых. Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 года таму. Гаспадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер-тэхнолаг па ўводзе спецыяльнасці. Старшыня вейскай філіі Беларускага саюза фермераў. Некаторыя не без зайздрасці называюць яго самым багатым ліпнішкаўцам. Каржакаваты, з цвёрдым дапытлівым позіркам, Уладзімір Аркадзевіч сустрэў мяне на ганку. Параўноўваем, што адбылося за 4 года. По колькости гектаров на 6 более по урожайности. Тады 33, зараз 75. По вытворчести зерня. 2.5 раза поглядеть. Так вы куда уздыми? 31 тонну пшеницы продовольственной сдали. И хорошо и платило государство это. Так и остался председателем районной ассоциации. Больше не становится. Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за 10 километров дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. 1998 году трактор стоил $2,500. Сейчас он стоит $17,000. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить ферму, гаражи. На Ивишине 45 фермеров, которые имеют в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая гаспадарка – 270. У самого Владимира Розума за 30 гектаров. Спрэчка ще ведется, коли меньше 1000 гектаров, то на будучине про фермерство и говорить не треба. Категорически не согласен. Сегодня можно иметь и 50 гектар и быть более рентабельным, чем иметь 5000. Но... Я был в Германии, больше 100 гектар не видел. Добивается таких показателей, которые еще нам очень долго идти до их. Я хочу интенсификации, да? Да. Вот фермер говорит, вот я должен выйти из дома, видеть, как там коровы, вот которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание так монстров, колхозов. В моем понятии, вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью. А липнишки кольки протяжем? Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных. Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки? Не, я бы не сказал. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер.